Глава 17. Валерик. Соглашаться на предложение Рубиуса было неприятно. Не страшно, а именно неприятно. Несправедливо это. Рубиусу подземелье отцов-инквизиторов и пытки, а Валерику славу победителя нежити? Не хочет он такой славы и в жизни на нее не согласится. А у Рубиуса иное мнение. Ты должен. Кому? Отцу и братьям. Тем, кто погиб, защищая крепость. Тем, кто погиб по пути в Ватикан. Тем, кто еще погибнет, если ты не дойдешь. А без моей помощи ты не дойдешь. Если же дойдешь, то не встретишься с его святейшеством. Но Валерик хотел сказать, что принесенные новости обязательно всколыхнут Ватикан, и аудиенция будет предоставлена немедленно. Но Рубиус не стал и слушать. В Ватикан со всего света съезжаются сумасшедшие, предрекающие конец света. Каждый второй желает видеть святого отца. И никого не удивит, что один из сумасшедших раньше был инквизитором. А вот князь, которому удалось пленить вампира, дело другое. Все правильно, но легче от этого не становится. Аркан будет у тебя. Его нельзя отнять, как и снять с мертвеца. Это обеспечит обоюдную безопасность. Что до остального, то в свое время меня многому научили, в том числе и... Хотя неважно. Доводы Рубиуса были правильны и вместе с тем вызывали досаду. Получается, что Валерик, ради того, чтобы выполнить обещание, должен предать. Пусть даже это предательство вроде как и не совсем предательство. Когда-то, в самом начале пути, Рубиус учил, что человек, наделенный властью, прежде всего отвечает за тех, кто доверил ему эту власть. И, принимая решение, он должен думать не о себе, а о других. Валерик пытался думать о других. Вот, к примеру, будет Морли хорошо, если с бывшим командиром поступят так, как принято поступать с нечистью? Вряд ли. Но почему тогда он молчит? Почему не поможет советам? Или он просто боится советовать, потому как не хочет нести ответственность? Власть – это ответственность. Но он не хочет отвечать ни за себя, ни за других. Пусть кто-нибудь еще скажет, прикажет. И вообще, почему Рубиус? Почему ты? А кто? Действительно, кто? Коннован? Она сидит у костра, рассматривает что-то. Валерику не видно, что именно. Да и, в принципе, неинтересно. Коннован, он привык к тому, что она сильнее, выносливее, быстрее человека. А если сравнить с Рубиусом? Коннован похожа на девочку-подростка. Даже непонятно, откуда силы берутся. А Рубиус – воин и всегда был воином. У нее свой путь. И долг, и долг, соглашается Рубиус. У тебя тоже есть долг, и у меня. Думай, князь, у тебя целый день впереди. День давно настал, и Валерик думал. Думал постоянно. Думал, когда наблюдал за степью. Думал, когда дремал на дне канавы. Думал, когда ходил за водой. Но ничего путного в голову не приходило. А когда Валерик все-таки обратился к Морли за советом, монах сухо ответил. «Ты, князь, как скажешь, так и будет. А вообще, убираться отсюда надо. И побыстрее, пока эти не пришли». «В боге спасение!» – отозвался Нарем. «У него совета ищи». Но бог не отвечал. А потом пришли сумерки, и время, отведенное на раздумье, истекло. Что ж, пусть все будет так, как должно. Коннован. Ветер охотно откликнулся на зов, усиленный адептером. Потоки горячей энергии ластились, норовя лизнуть в щеку, ухватить прядь волос или забраться под рубашку. Но сегодня мне было не до игр. И Яль, обиженный невниманием, долго отказывался понимать, что же я хочу. А я и сама не понимала, чего хочу. Во всяком случае, совершенно точно не хочу отпускать Меченого в Ватикан. Не хочу возвращаться в пятно. Не хочу искать молот Тора. А в результате 2 часа полета над степью. Горы в мгновение ока растворяются в темноте, и с ними исчезает сама земля. Под крыльями остается непроглядная чернота ночи, слегка разбавленная призрачным светом звезд. Яль то взбрыкивает, то шепчет на ухо что-то жалобное, то наоборот начинает успокаивать меня, убеждая, что все будет хорошо. Вода в реке кажется такой же черной, как небо над ней, а лунная дорожка узеньким мостиком соединяет противоположные берега. Яль улетает. Недалеко, он еще должен вернуть меня к перекрестку. Но южный ветер слишком непоседлив, чтобы долго оставаться на одном месте. «Вот и все», — говорит Рубиус, оглядываясь на реку. «Южный ветер мог бы доставить нас и к Ватикану, но вот желания у меня не было. Если Рубиусу так хочется поскорее сунуть голову в пасть святого города, пусть сам все и делает». «Злишься?» «Злюсь. Я не хочу видеть, как они уходят, и поэтому ухожу первой. Правда, недалеко, до реки. Здесь хорошее место, чтобы подумать. Белый, теплый еще песок, черная вода, тихое стрекотание сверчков и дрожащий шар луны почти у самых ног. Я злюсь». «Ты знаешь, что я прав». Рубиус присел на песок. «Надо же, он ходит почти так же бесшумно, как Карл. Он вообще похож на Карла, только мягче. Человечнее, что ли?» «Да нет, просто моложе. Через несколько сотен лет он станет точной копией хранителя. Сотни лет — это бесконечно много даже для меня. Но я уже тоскую. Странное ощущение горевать о том, что только должно произойти». «Святой престол — единственная реальная сила, единственная возможность победить». Меченый настойчив. «Я должен пойти туда. Валерик один не справится». «Должен». «Валерик будет одним из просителей, которых полно. Нужен веский аргумент, чтобы на него обратили внимание». «Например, ты». «Например, я». Соглашается Рубиус. «Река донесет до Новограда, а оттуда уже и до Ватикана доберемся. Там меня знают и помнят». «Там тебя не станут слушать». «Морли». «Морли разжалуют, если не хуже. Валерика посадят, Нарема тоже». «Нет, мы все продумали. Князь оденет на меня аркан, а Морли подтвердит, что...» Меченый махнул рукой. Ему явно не хватало слов, чтобы рассказать про гениальный план. Впрочем, я и без слов поняла. Старый трюк с пленным и конвоирами. Известный, испытанный, но все еще эффективный. Есть шанс на удачу, особенно если сочинят красивую легенду про то, как плененный вампир напал на бедных путников. Брат Рубиус одолел нечисть, но был ранен, или проклят, или еще что-нибудь. И тогда, понимая, в какое чудовище превращается, велел князю сковать себя арканом. Людям нравятся сказки. Вот только слушать их будут не крестьяне из соседнего поселка, а палачи. Сначала четверку разлучат, потом допросят, с каждым витком допроса увеличивая нажим, пока неприглядная истина не выползет на свет Божий. А дальше? Шанс Валерика — браслет на его руке. Шанс Рубиуса — интерес святоши к Даоре. У Морли и Нарема нет и этих крох. Безумцы. «Я должен», — повторил Рубиус. «Я хочу остаться человеком, и значит, должен». «А Морли? Нарем? Что с ними будет, если кто-нибудь докопается до правды?» «Они понимают. И ты пойми». Как ни странно, я поняла. Даори не так уж сильно отличаются от людей. «А ты веришь Валерику? Веришь, что он выдержит? Что останется таким, как сейчас? А если не выдержит и отдаст аркан? Например, обменяет тебя на титул или месть. Что ты будешь делать тогда? Как вообще можно верить людям?» «Обыкновенно», — просто ответил Рубиус. «И у меня закончились аргументы. И все-таки Они сумасшедшие. И я тоже, если думаю о том, что эта затея не так и безумна, как кажется на первый взгляд. Ты сама-то поосторожнее. Обещаешь? Обещаю. Более дурацкого обещания и придумать невозможно. Но мне очень хочется пообещать ему хоть что-либо. Например, что за 2 месяца я найду этот чертов полигон. Вернусь и... И Рубиус сделал то, чего я совершенно от него не ожидала. Он обнял меня, поцеловал. А потом тихо, так что даже я с трудом разобрала слова, сказал: «Удачи. Мы еще встретимся, клянусь». Эта клятва тоже была дурацкой и совершенно неисполнимой. Но мне нужно верить хоть кому-нибудь. Фома. Одежду вернули. Чистую, местами чиненную, но оттого втройне более родную, чем эти белые рубахи. А Селим, вместо того, чтобы обрадоваться, сказал, будто это верный признак того, что их убьют. Дескать, старые вещи отдали, чтобы новые не портить. Потом была недолгая поездка в машине, блуждание по узким коридорам и, наконец, высокая в 2 человеческих роста дверь, перед которой стояли на вытяжку 2 нечеловека. Повинуясь знаку сопровождающего, они открыли дверь. В лицо плеснуло синим светом. «Господи, спаси и сохрани! Спаси и сохрани!» Молитва принесла минутное облегчение. Фома открыл глаза и... Пещера! Необъятная пещера, границы которой терялись в потоках света. Ровный пол и высокий сводчатый потолок. Никаких украшений. Ни ковров, ни золота, ни тканых гобеленов. Только голый холодный камень. Камень на полу, камень над головой и груда камней в центре зала. «Дьявольские вилы мне в задницу!» – пробормотал Селим, и в следующее мгновение груда вздрогнула, подалась вперед и осела на пол грузной тушей. Она была живой и настолько ужасной, что разум отказывался верить в ее существование. «Королева, матка, душа улья. Идите вперед, человеки!» В спину легонько подтолкнули, и бесплотный голос сопровождающего добавил: «Она желает говорить с вами». «Фома, как ты думаешь, если я помолюсь и искренне пообещаю постричься в монахи, Господь спасет нас отсюда?» «Вряд ли». Еще Фома подумал, что из Селима выйдет отвратительный монах. Чересчур языкастый и самоуверенный для Божьего слуги. Зато рядом с ним не так страшно. «Человеки». Второй тычок был гораздо более ощутим. «Идите, человеки, она ждет». «Пойдем». Селим взял Фому за руку. «Нехорошо заставлять бабу ждать, тем более королеву». Фома ступал, глядя в пол. Он боялся, что стоит взглянуть на матку, и остатки храбрости покинут его. Пол отполированный, и трещинки узором смотрятся. У Селима сапоги прохудились, сбоку дыра, а на штанине пятно. «Остановитесь!» Велел голос: «Не сметь пересекать черту, не сметь шевелиться, смотреть». Фома поднял голову и едва не заорал от ужаса. С близкого расстояния королева выглядела особенно уродливой. Темно-коричневая груда плоти в тонком панцире сухой шкуры. Шкура шевелилась, то мелко вздрагивала, то шла крупными волнами, то оплывала складками, то прямо на глазах трескалась, выставляя на всеобщее обозрение плоть. Некоторое время Фома завороженно наблюдал, как возникшая прямо на глазах трещина заполняется бурой слизью, а слизь застывает, становясь частью шкуры. «Она растет», — пробормотал Селим. «Господь милосердный, она же растет». Он был прав, неграмотный воин и вчерашний браконьер. Королева росла. Плоть, напирая изнутри, рвала шкуру, а шкура, нарастая, укрывала плоть. Невероятно. Еще более невероятным представлялось присутствие людей. Двое мужчин и две женщины сидели у самой границы живой горы, совершенно ее не опасаясь. Фома сперва даже решил, что именно эти четверо управляют королевой. А почему бы и нет? Управлял же Валерик вампиром. Один из четырех, крупный мужчина со смуглой кожей и тяжелым подбородком, произнес: «Человеки, двое, самцы». И надежда на спасение угасла. Фома увидел его глаза, в которых не осталось ни капли разума, ни талики души. Не люди управляли королевой, а королева управляла людьми. «Не бойся, человек», — сказал первый. «Страх мешает понимать». «Скажи, человек». У них даже голоса не различались, одинаково равнодушные, лишенные эмоций и жизни. «Почему ты сопротивляешься?» Фома чувствовал, что обращаются к нему. Откуда? Он не знал, просто понял. Спрашивают его, и лучше ответить. Он даже открыл рот, чтобы ответить, но получил болезненный пинок от Селима. «Молчи, монах. Что бы ни случилось, молчи». «Он сопротивляется», — печально сказал третий. Или третья. Девушка. Почти еще дитя. С хрупким угловатым телом и длинными темными волосами. «Сопротивляется. Плохо. Да-да, очень плохо». Они беседовали с собой, а Фому со страху мутило. Сейчас их убьют, потому что Селим не желает отвечать на вопросы. Селим – воин, ему суждено погибнуть. Каждый, кто становится на путь воина, рано или поздно погибает. Но Фома не воин, Фома – послушник, он даже не монах. Он не присягал на верность, значит, и клятву не нарушит. Господь видит, что не в силах человеческих противится воле королевы. «Второй легче, второй мягче. Он послушен и готов. Да, да, да, верно. Убрать помеху». Голоса затихли, а потом случилось что-то непонятное. Селим, храбрый до безумия Селим, шагнул навстречу королеве. «Ближе», — сказал первый. «Еще ближе. Не надо сопротивляться, человек. Подчинись, и боль уйдет». Селим шел, медленно, сражаясь за каждый шаг. Один раз ему даже удалось отступить и обернуться. Хотел что-то сказать, открыл рот и закашлялся кровью. Бурая хлынула из носа и ушей, и Селим начал оседать на пол. А живая гора, содрогнувшись, подалась вперед и накрыла Селима дрожащей плотью, вбирая в свежую трещину. Минута, и трещина поросла коричневой коркой, а по залу прокатилась темно-золотая волна удовольствия. Еще одна трещина, и крайний из четверки, худой мужчина с крупными чертами лица и шрамом на груди, исчез. Цвет второй волны был ярче, насыщеннее, будто мед на пол разлили. «Умеет разговаривать», — заметила девушка. «Умеет чувствовать», — поддержала ее вторая. «Редкий дар. Использовать?» «Использовать. Хочу». Медовая аура удовольствия потемнела, вытянулась щупальцами-паутинками и подалась вперед. Фома хотел отступить. Хотел убежать, но тело больше не слушалось его. Руки, ноги, сердце и то замерло, подавленное чужой волей. «Не бойся, человек!» Щупальца коснулись головы. Холодные, нет, горячие, обжигающе горячие. Будто раскаленный металл на кожу падает, проникает внутрь. Страх сводит с ума. Страх причиняет боль, вызывает слезы. А вместо этого Фома улыбается. Странно, он словно бы видит себя со стороны и изнутри. Вот сжимается сердце. Предсердие, желудочки, покой. Предсердие, желудочки, покой. Кровь течет. Растягиваются серо-розовые мешки легких. Свет, пробиваясь сквозь роговицу, раздражает нервные волокна, и сигнал идет в мозг. Фома многое знает, но не уверен, какие из этих знаний, воспоминаний, образов принадлежат ему. Тело делает шаг к коричневой горе, Королева. Фома должен защищать королеву. Фома должен радовать королеву своими воспоминаниями. Фома должен любить королеву, потому что она – его мир, вселенная. «Очень интересно», – сказала королева голосом левой самки. «Информация требует тщательного анализа. Коэффициент достоверности высок». Кажется, это сказал сам Фома. Впрочем, личность говорящего является частью королевы вселенной, а посему не имеет значения. Молот не уничтожен. Искать. Экспедиция. Организовать. Дальнейшая экспансия. Опередить до Ори. Да-да-да. Волна удовольствия захлестнула разум и смыла последние из воспоминаний. Личность, идентифицирующая себя со звукокодом Фома, была окончательно интегрирована в структуру королевы. Карл. Орлиное гнездо поменяло хозяина, но само не изменилось. Все те же ковры, гобелены, игра света тени в нефах и арках, полураскрытые пилястры колонн и серебристые трубы органа с сталактитовыми наплывами на дальней стене. «Садись, садись, что ты как не дома?» Карл кивнул, давая понять, что шутку оценил, и сел, раз уж предложили, заняв любимое кресло. Разговор будет долгим и не слишком приятным. Марек, пользуясь правом хозяина, наполнил два бокала густым темным вином. «Угощайся. Ничто так не согревает кровь, как добрая Мадера. Но ты за годы странствий, верно, поотвык от хороших напитков». Карл молча принял бокал. Ему больше по вкусу светлые, легкие вина. А Мадера настолько явственно отдавала кровью, что пить ее было почти невозможно. «Так с чего начать? С катастрофы или с моей службы на полигоне? Спецназначение и специнформация, которая очень мне не понравилась. Молот Тора как шанс прекратить войну. В ней нет смысла, если твой противник нажатием кнопки способен уничтожить любую из твоих военных баз, не говоря уже о городах или войске как таковом. Первый, первый, я гнездо». Ветер воет, мороз вгрызается в землю. Костенеет рядом кто-то важный, важнее, чем ты сам. Тепла не хватит на двоих, а времени на пятерых. До рассвета считанные минуты. Черная смерть идет по городу, вцепившись в лохмотье нищего. Она уже сидит на плечах его, скалится и лыбится, пальцем грозит, предупреждая. Счет на часы, счет на тысячи, счет не имеет смысла. Важна лишь победа. «Гнездо, гнездо, я первый». Да, подобный расклад гарантировал некоторую стабильность миру. Но при этом наше с тобой, Карл, существование становилось неоправданным. Ты же понимаешь, что очень скоро после подписания мира поступил бы приказ о сокращении численности. И ты воспользовался шансом. Обвинение? Нет. Люди сами виноваты. Просто знание. Элемент в картину исчезнувшего мира. Хотел. И почти успел. Каких-то 5 минут, и установку запустили, а откат невозможен. Она завязана на сенсора. У молота живое ядро, и когда я дошел до центра, ядро агонизировало. Я хотел отключить, но... Помню удар, волну, которая прошла сквозь меня. И все, конец, полная отключка. Я выбирался с полигона на полуавтомате. Долго выбирался. Шел, шел и шел, чтобы в сотый раз выйти к зеленым воротам. Не поверишь, они до сих пор мне снятся. Перекошенные, повисшие на одной петле, с гербом Британо-Российской империи. А однажды очнулся и увидел дверь. За ней уже нормальный мир, вернее, относительно нормальный. Ну, дальше ты знаешь. Ветра, сила, замки. Все шло почти хорошо. Тогда зачем ты вернулся? Ты ведь возвращался на полигон? Пытался. Поправил Марек. «Аномалия — это аномалия. Там все иначе. Вождь сказал, что воспользоваться молотом способен лишь сенсор, и что молот охраняют. Кто, понятия не имею. Мой поход — разведка. И результаты она дала. Сколько ты отсутствовал?» Переход был неожиданен, но Карл ответил. «Недели 4». «4 недели? То есть в индивидуальном восприятии для тебя прошло всего-навсего 4 недели?» «Да». Карл начал понимать, куда клонит его собеседник. Но догадка ему не понравилась. Очень не понравилась. Но он должен был знать правду, поэтому спросил. «Сколько?» 143 года, плюс пара месяцев». «Твою мать!» Марк оскалился в улыбке. Клыки у него тонкие, а губы узкие, бледные. И вообще вид нездоровый. А замок мертв. Где люди? Где прислуга? И Айша? Что с ней? Что вообще с этим долбанным миром? «Извини, но тогда идея показалась мне интересной. Напади я напрямую, войны не избежать. А так ты исчезаешь, равновесие в Совете рушится, но этого никто не замечает, ведь есть проблема более насущная – Кандагар. Давид увлекся войной, Айша – интригами. И удары они пропустили». Марок, сидя в кресле, играет когтями. Не торопится продолжать разговор. Ждет вопросов, но, не дождавшись, все же рассказывает. «Айша скучала по тебе, потребовала объяснений. Она слишком увлеклась интригами и постельными играми. Прости». «Простить?» Небрежное слово, усмешка, бокал в руке, белые пальцы на темно-красном винном фоне. Айша любила контрасты, черное и белое. Тот сон не был сном. Плохо не приходить, когда тебя ждут. А он не пришел, и Айша умерла. Улыбаться, не показывать, что больно. Вглубь, к обидам, к ненависти, к мести. Не сейчас. Время не имеет значения. Время осталось в черно-белом сновидении, похожем на фото в стиле ретро. В пару к нему был и другой сон. Глядишь, он тоже исполнится. Нужно только постараться. «Кстати, мне почти удалось воплотить нашу с тобой идею в жизнь. На самом деле все оказалось просто. Люди сами хотели сотрудничать. Помнишь мальчишку, который помог наладить контакт? Он выжил, а я посадил его на престол. С тех пор мы тесно сотрудничаем с Ватиканом». «И зачем здесь я?» «Затем, что Кандагар оказался куда более серьезным противником, чем предполагалось. В последнее время ульи оживились, а нынешний святой князь начал забывать о том, кто помог его предку. Люди думают, будто достаточно сильны, чтобы поиграть в самостоятельность. А Кандагар только и ждет, когда мы окончательно разругаемся. Войны не миновать, а на войне любой боец важен. А ты, Карл, помнится, был неплохим биохимиком. А молот Тора? Забудь». Марок нервно забарабанил пальцами по подлокотнику. «Теперь его точно не найти. Я затер следы». «Не безымянным ли ветром?» «И потерял на этом Валери». «А у тебя появился Валери?» Карл поставил бокал на стол. Руки не дрожали. «Хорошо. Спокойнее надо быть. Пусть говорит. Коннован жаль. Искать несуществующее оружие. Но войны без потерь не бывает». «Появился. Тот самый мальчишка, о котором я уже упоминал. Кстати, быть Даори ему нравилось больше, чем святым князем». «Быть хранителем мне нравится больше, чем собакой на цепи». Айша гладит голую шею. «Смотри, теперь я буду носить жемчуга, а не ошейники». «Итак, ты со мной?» А вот и вопрос, ради которого все затевалось. «В качестве кого?» «В качестве вице-диктатора». «Отказаться и умереть? Этот путь лишен смысла. Согласиться? Выжить и потянуть время? Порой вице-диктаторы становятся просто диктаторами. Или получают шанс убить врага. В полуразрушенном дворике со стеной и башней клыком. Тот сон достаточно реален, чтобы ему поверить. «Я согласен». «Вот и славно!» Марок натужно рассмеялся. «Я знал, что ты достаточно разумен. Надеюсь, ты не собираешься играть против меня?» «Конечно, нет». Карл позволил себе улыбнуться в ответ. «Твое здоровье». А Мадера ему все-таки не нравится. Густая, вязкая и воняет кровью.